Глава третья. Невидимая рука мое сердце сжимает. Еще немного, и оно боли не выдержит. Муж и сестра, как они могли пойти на такое? Неужели совсем меня не любили? Даже маленькая капелька искренних чувств не позволила бы им сотворить такое. Неужели я их не знала совсем? Каждый день муж звонил и говорил, как он любит меня, как скучает, как я ему дорога, а сам в это время. Не думать, просто не думать. Если сейчас не расплачусь, умницей буду. Самый, что ни на есть, настоящий. Плакать при них — то еще унижение. Алиска точно от злорадства лопнет. Не припомню, когда в последний раз мне так хреново было. Сердце наизнанку и душа в клочья, словно голый выйти на мороз. Только ампутация может помочь. Им даже не жаль. А как же, ты не так все поняла? Дай объяснить. Разве не это должны неверные мужья говорить? С трудом получается себя в руках держать, но я стараюсь. Собираю самообладание по крупицам. Необходимо быть сильной, хотя бы казаться. Пробегаюсь глазами по комнате. На своем месте так и стоит наша с Мишей совместная фотография. Отвернуть ее к стене не судьба? Ты воплоти их не слишком-то смутила, глупышка. Продолжили, про себя усмехаюсь. Что уж о снимке говорить. Алиса при надобности по головам пойдет. С такой стороны я ее не знала. Удивительно. Голожопой на горшке знала. Оконченной сукой нет. Поразительно. Еще вчера я бы поругалась с любым человеком, который бы мою сестру обозвал, а сегодня слов приличных для нее не нахожу. Растоптала мою веру в людей. Небеса мне на голову обрушила, и, судя по всему, довольна результатом осталась. Какая же дрянь! До боли сжимаю ладони, впиваясь ногтями в нежную кожу. Хочется ее оттаскать за волосы, по полу проволочить. Не знаю, возможно, даже окунуть лицом в унитаз, но я стараюсь держаться. Стать в их глазах обиженной истеричкой? Нет, не хочу. Бешеный импульс отбойным молотком в висках стучит, мешая мне сконцентрироваться. Нужно что-то придумать и как-то действовать. Секунды тянутся, замирают, и я вместе с ними. Предатели смотрят на меня удивленно, а я бросаю на них гневные взгляды. Вот бы их гром разразил. Остаться здесь не смогу в любом случае. Начни, Миша, извиняться, меня на него вырвет. До того сильно отвращение. Нет ни одного оправдания столь мерзкому поступку. Измена — табу. Он знал, какой я недолюбленный выросла. Мама обожала исключительно Леню. До меня дела ей никогда не было, и все равно ударил по больному. Миша делает шаг в мою сторону, и я отшатываюсь. Осознаю полное к нему отторжение. Нельзя быть таким жестоким, нельзя. Я живая и очень любила его. Мысли в голове смешались в одну зловонную кучу. Мозг отказывается работать. Эмоции берут верх окончательно. Мне безумно больно, невыносимо, смертельно. Осколки разбитой жизни впиваются в кожу. Искренняя любовь на предательство не способна. Значит, он меня не любил. Никогда. Не прикасайся ко мне. Медленно проговариваю. Ада, нам нужно поговорить. Понятно, почему все считают, что он на переговорах хорош. Полная безмятежность. Будто бы я морковь попросила купить, а он принес свеклу. Иди на кухню, свари нам кофе, и я подойду через 10 минут. Непроизвольно у меня рот приоткрывается. Вот так вот просто? Может быть, мне еще пойти прогуляться? Дать им время на новый заход? Бляди твои, пусть тебе кофе варит, придурок. Молния залетает мне прямо в макушку. Осеняет. Навряд ли Алиса у него первая мымра. Как долго он в дом грязь таскал. Мы с ним в следующем месяце решили в клинику записаться, анализы сдать. Потихоньку начинали появляться мысли о маленьком. Со страхом думаю о том, что было бы, успей я забеременеть. Вот бы где ад начался. Отнял бы малыша или принудил остаться с ним жить. От обоих вариантов меня передергивает. Какой же ты конченый! Я никогда ему не грубила. Сейчас с трудом себя обрываю. Ты забываешься, Ада. Забыла, где я тебя подобрал? Гнев искажает смазливые черты лица моего мужа. Раньше он мне красивым казался. А сейчас магическим образом маска спадает. Ни голубые глаза, ни высокие скулы, ни ровный аристократический нос ничто не под силу нутро гниющее скрыть. Нигде ты меня не подобрал. Я прекрасно жила без тебя. Мне моя жизнь нравилась. Пусть недолго, но я сопротивлялась его ухаживаниям. И не зря. У меня был весь мир, а я выбрала яйцо протухшее, пости раскрашенное под Фаберже. Дура какая же дура. Так нравилось, что боялась домой вернуться. Язвительно усмехается, трусы наконец-то натягивает. Презрительно фыркнув, разворачиваюсь и выхожу из спальни. Алиса тихонечко смылась, пока мы ругались. Из нашей ванной слышится журчание воды. Мне кажется, или им мало досталось. Обида требует мщения. Глаз цепляется за светильник. Стоит целехонький на своей ножке изящной. Протягиваю руку и легким движением его на пол отправляю. Вдребезги. Оказывается, уровень удовлетворения заметно растет, когда делаешь обидчику гадость. С собой я много не унесу, но и тут не оставлю. Ослепительная вспышка в сознании, она превращает мысль в реальность. А да как вам удалось уничтожить столько произведений искусства? Завтра я на такой вопрос, возможно, и не отвечу, но здесь и сейчас мне прикольно. Кайф испытываю, лишая Мишу его любимых вещиц. Несколько мгновений, и пол осколками покрывается. Вазы из муранского стекла, статуэтки, купленные мужем на закрытых аукционах. Как вишенка на торте, карманные часы 18 века из чистого золота. Починить на них циферблат, как небольшую квартиру на окраине Москвы купить. Демон на ушко нашептывает, что я хороша. Часы звонко падают на пол. С диким азартом на них наступаю. Муж едва ли не воет. Старается меня оттолкнуть, но не успевает. Характерный хрясть — мелодия для ушей, но только моих. Я тебе всегда говорила, их надо в сейфе хранить, хвостунишка. Касаюсь прокачанного плеча, когда он на корточке опускается и поднимает свою изувеченную прелесть. Давай же, милый, может, всплакнешь? А да блять, на большее его не хватает. Ну как, хорошо поебался? Понравилось, милый? Спрашиваю, невинно глазами хлопая. Миша на ноги вскакивает. То ли безумие, то ли отчаяние, но я не боюсь его. Ударит? Так его измена похлеще любой физической боли была. Какое-то время стоим с мужем посреди коридора. Смотрим друг на друга враждебно. Алиса спряталась где-то. Унылый конец моей сказочки. Я правда считала себя везучей. И нет, не потому, что мой муж из богатой семьи. Просто он был такой заботливый, нежный, понимающий. Заменил мне всех, кого я потеряла. В душе все девочки мечтают любимыми быть. Я никогда не хотела заурядного парня, которого приходилось бы упрашивать сходить на работу. Не подумайте, ничего плохого, я бы не стала дома сидеть. Тоже работала. Но стремление к лучшему — важнейшее качество в любом человеке. И в этом Мише нет равных. Я завороженно слушала, как он о своих проектах рассказывал. От него веяло позитивом, уверенностью и успехом. Не считая рабочих моментов в жизни, я таких не встречала. Несколько месяцев ухаживаний, и я сдалась, по уши влюбившись. А как равнодушной остаться? Прилетаешь в новый город, а Миша уже встречает в аэропорту. На обратный рейс у него куплен билет, чтобы лететь со мной в одном самолете. В полете он так смотрел на меня каждый раз, когда мимо проходила, что повизгивать от восторга и смущения хотелось. До него на меня никто так не смотрел. Волнующе, и чертовски многообещающе. Куда это все делось? Совсем ничего не осталось, только боль и разочарование. Пока он, засыпая меня ругательствами, поднимает с пола какие-то уцелевшие вещи из тех, что я посносила с консольного столика, собираюсь уйти. Миссия выполнена, урон нанесен. Уже плащик взять собираюсь, как натыкаюсь взглядом на пакеты, мной же и принесенные. Идея искрит. В голове загорается ярко-красной лампочкой.